Глава 7. Все могут короли, все могут короли. Скажи мне кто полчаса назад, что я буду как идиот ползать по крепостной стене, выискивая показанный дедушкой потайной ход, плюнул бы тому негодяю в морду. И вот сейчас, как назло, Дариен появляться и сообщать, где что находится, не собирался. Приходилось искать самому. На пару сте. Вытерев слезки, девица развела бурную деятельность. Впрочем, и я от нее не отставал. А что поделаешь, когда тебе такое рассказали? Она действительно была принцессой. Самой, что ни на есть настоящей. Не хуже Марики. И самое смешное, что давешняя склеротичная невеста Терри была ее сестрой. Кто и как ее заколдовал, мне так и не поведали. Зато вместо этого рассказали нечто очень и очень интересное. В Благоземье до сих пор действовал принцип «вассал моего вассала – не мой вассал» или «сюзерен моего сюзерена – не мой сюзерен». С какой стороны ни посмотри, смысл один. У нас эта аксиома была отменена при Дариене Первом. А то, знаете ли, ничего хорошего не может из этого получиться. При первой же гражданской войне какой-нибудь захудалый граф может заявить, что он служит не властелину, а исключительно своему герцогу. Это же раскол полнейший. Но все равно факт остается фактом. Ныне покойных адептов Т тоже очень не любила. А глава армии, пришедшей под стены Мелинга, был вассалом именно ее высочества Ариетты. Значит, когда адептов нет... В любом случае, потайной ход мы нашли. И даже вышли за стены города, почти к самому вражескому лагерю. Некоторое время, правда, поплутали по переходам, пытаясь найти тот самый, ведущий наружу. Короче, к моменту, как мы оказались с той стороны, уже рассветало. Я уже говорил, что мне это все очень не нравится. Еще больше мне не понравилось, когда охранявшие бивуак солдаты крайне недвусмысленно потребовали остановиться и сдать оружие. У меня ведь даже не было сил на то, чтобы перевоплотиться. Т, как всегда, была в своем репертуаре. «И вы смеете что-то приказывать своей повелительнице?» – гордо обронила она, шагнув вперед. Мне осталось только промолчать. За прошедшие несколько минут Таркеранг Эрваль Илд-Ис успел вспомнить все известные ему ругательства. Сперва выясняется, что все приписанные к армии адепты покинули сей жестокий мир, и души их навечно поселились в чертогах Пресвятой Лаат-Хен, а теперь опять появляется принцесса. Эрваль был уверен, что ее, какой бы она ни была, настоящей или фальшивой, отправили в Благоземье. И вот сейчас оказывается, что она осталась в этой проклятой Нуут-Аларии, и как такое вообще может быть? В любом случае, пора было вывести эту девицу на чистую воду, выяснить, действительно ли она та, за кого себя выдает. А способ выяснить это у Илд-Иса был. Для прибывшей поставили удобное кресло в центре лагеря, неподалеку от палатки адептов. И сейчас принцесса независимо сидела на этом импровизированном троне, откинувшись на спинку. В глазах девушки застыла какая-то странная тоска. Эрваль даже с шага сбился. А потом мотнул головой и подошел к сидящей, опустился на одно колено, прикоснулся губами к тонкому запястью. И лишь встав, заметил, что за креслом стоит, не отрывая мрачного взгляда от Таркеранга, черноволосый парень, смутно напоминающий то чудовище, что помогало осажденным отразить первый штурм. Впрочем, отступать уже было поздно. Первой заговорила принцесса. Или та, что ею прикидывалась. «Да будет Нуут благосклонна к вам, Таркеранг. По крайней мере, основы этикета она знала. Но это еще ничего не значит. Само появление, миледи, проявление благосклонности великой Нуут». Фраза требовала продолжения, ведь сказать только о Нуут можно было, обращаясь к равному себе. А что касается сюзерена, тут Таркеранг балансировал на грани оскорбления. Правда, это только лишь в том случае, если принцесса не фальшивая. Лишь ее, Таркеранг. Разве вы не позволили мне 2 года назад не упоминать о милости Шии, миледи? Настоящая или нет? Поймет ли, о каком разрешении идет речь? Девушка медленно прикрыла глаза, соглашаясь. Позволила, Таркеранг. так же, как за день до этого разрешила не упоминать о милости Таа. Ее губы тронула легкая улыбка. И именно это и решило все. Принцесса настоящая. Честно говоря, стоя за спиной Тэ, я чувствовал себя круглым идиотом. А из ее беседы с военным понимал, хорошо, если половину. Все эти Таа, Ши и Нуут, мне эти имена не говорили абсолютно ничего. «Историю надо было учить», — фыркнул знакомый голос у меня над ухом. «Нет, честное слово, я скоро с такими внезапными дедушкиными появлениями заикой стану». Осторожно покосился в сторону, откуда раздались слова. «Правильно, никого нет, как и не было. Чего и следовало ожидать. Ладно, ладно, обещаю, вернусь, засяду за книги. Выучу, кто такие все эти Нуута и же с ними. Хотя без подобных знаний мне тоже неплохо жилось». Зарекался Корн не бодаться. «Будем считать, что раз я никого не вижу, то никого и не слышу. Так? Наилучший, кстати, вариант». К слову, Атэ умеет вести переговоры. Уже через несколько минут было решено, что с Мелинга снимается осада. Конечно, я не знаю, что там дальше армия будет делать, но начало уже хорошее, не так ли? А теперь, пожалуй, пора вернуться в город. Следующие несколько часов все осажденные могли полюбоваться на чудесное зрелище разбора циркумволационной и контрволационной линий. Прямо душа радовалась. Капля чернил скатилась по перу и расплылась по бумаге неопрятным пером. Терренс несколько мгновений тупо изучал кляксу, а затем попросту скомкал лист и зашвырнул в дальний угол, где уже высилась целая гора подобных неудавшихся документов. Настроение у принца было хуже некуда. Мало того, что Гилберт уехал из Кардмара, а первому всаднику ночи пришлось остаться дома, так и Ренни. Ох, лучше об этом и не вспоминать. На голубоватое сияние, разлившееся по комнате, он вначале даже не обратил внимания. Голова была занята совсем другим. А вот когда заметил... «Ренни, ты?» Принцесса и сама не могла бы рассказать, как ей удалось попасть в комнату перемещений. Отец, словно что-то заподозрив, выставил такую охрану, что хоть вешайся. За Рениной следили постоянно. Не удавалось даже перемолвиться хотя бы парой слов с этим странным парнем, Кеем. Лишь сейчас посчастливилось сбежать и добраться до комнаты перемещений. Девушка, не раздумывая, полоснула тяжелым ножом по ладони, рванулась вперед к тому, кого любила, и поняла, что спешила не зря. Темная империя находилась в состоянии войны. Войны, которую не она объявила. Войны, о которой Ренина до этого слышала лишь краем уха. Девушке было больно осознавать, что во всем виноват лишь ее отец. Но спорить она не могла. Все факты были против него. И лишь когда принцесса, поцеловав Терренса в щеку, растаяла в воздухе, до герцога Дарийского дошло, что он так и не выяснил, что же было с его невестой и кто намекнул ей, что в Аларии проблемы. В объединенном штабе светлых сил царило что-то невообразимое. Адъютанты и курьеры носились как угорелые, роняя листы и сталкиваясь в узких местах. Как же, утвержденный, проверенный и перепроверенный план шел, летел, в общем, не исполнялся. Причем не из-за ошибок самих светлых, а из-за отсутствия врага. Предполагалось, что вторгшиеся войска быстренько захватят все населенные пункты на своем пути и дойдут до специальной линии, протянувшейся между небольшими городками Торкия, Дайгоном и невесть, как попавшей в этот список, Риатой. Последняя была настолько заброшенной деревушкой, что, казалось, все ее население, если не вымерло, так готовилось к этому. На данной вымышленной линии и планировалось разбить противника. Вместо этого враг застрял под каким-то городком и совсем не желал оттуда уходить. Связаться с осажденными не было никакой возможности. Да и торопить атакующих, посылая им письма типа «Идите сюда, мы вас тут бить будем», как-то нелепо. Нет, сперва все очень обрадовались задержке, так как она давала возможность подтянуть недостающие силы. Но когда эта возможность так безобразно затянулась... «Никром им там намазано, что ли?» – стучал по столу кулаком один из генералов. «Чего они там стоят?» «Потому что Мелинг не сдается и отбивает штурм за штурмом», – спокойно ответил ему начальник разведки. Заговоренный он, что ли? Может, им помочь? Робко спросил начальник штаба. Уточните, кому? Врагам или Милингу? Главный картограф был желчен, как всегда. Он вообще не любил военных, и иже с ними, раздражаясь, когда его вытаскивали из любимой библиотеки. «Прекратите балаган, а лучше расскажите», – прервал пустые разговоры герцог и попытался повернуть обсуждение в другое русло. Но все так или иначе скатывалось вновь на ту же тему. Предполагать и строить планы в условиях, когда ничего нельзя знать точно, было самым настоящим мучением для штабных стратегов. Светлый же князь Дубравы откровенно скучал. Иногда ему очень хотелось бросить здесь все и рвануть к Аргалу. У того наверняка гораздо веселей, особенно если учесть непоседливый и дружелюбный нрав темных. Наверное, они уже и подраться успели. Была, впрочем, еще одна проблема. Вышеупомянутое вражеское войско, застрявшее под Милингом, очень удачно перекрыло пути снабжения светлых. Так что теперь у армий союзников Дубравы, Неравиэны, Тиилансы и прочих начались проблемы с фуражом и провиантом. С этим нужно было что-то срочно делать. Вот только почему-то никто не рвался решать подобную задачку. Единственное, чего добился князь – общее собрание, объявление о начале войны и все. Тишина. А то, что в ближайшее время солдаты будут погибать от голода, начнется падеж лошадей, никого не волнует. О том, чтобы бросить все и пойти навстречу врагу, даже речи не шло. Позиция на линии Торкия-Дайгон-Риата была столь удобна, что разбить пришедшего врага можно было силами одной армии, не говоря уже об объединенном войске Светлых земель. Приходилось ждать и надеяться на чудо. Проскользнувший в штабную палатку эльф склонился в поклоне и торопливо пробормотал на ухо князю всего два слова. «Поймали лазутчика». Правитель Дубравы, как раз выслушивающий особенно долгую тираду главного картографа, удивленно глянул на пришедшего. И, по законам военного времени, странный он какой-то. Такая мелочь, как решение судьбы пойманного соглядатая, совершенно не требовала личного участия князя. Тем более, что шпионы уже начали появляться в Светлых землях, и их дальнейшая участь была понятна даже младенцу. Так какого Маргула? Князь покосился на склонившихся над картой военных и, решив, что ничего интересного или важного он не пропустит, вышел вслед за вестовым. Пойманный оказался мускулистым детиной с нахальными карими глазами и размахом плеч, как у небольшого дракона. Не дожидаясь, пока князь зайдет в палатку, мужчина вскочил с небольшого, криво сбитого стула и радостно протянул ладонь для рукопожатия. «В Милен юристи!» Идущий за князем эльф, не ожидавший подобного нарушения этикета, поперхнулся воздухом. «Мерит!» Не остался в долгу князь. Вестовой схватился за сердце. Но, похоже, имя собеседника ничего не сказало странному шпиону. Тот плюхнулся обратно на стул с радостным вздохом. «Ну, хоть один нормальный человек, и тот эльф. А то говорю, никто же не слышит, только и твердят, шпион да шпион. Даже слушать никто моих предложений не хочет». «Предложений?» Меритиль недоуменно поморщился и, прежде чем ему ответили, бросил через плечо. «Приведи Дину». «Она рядом», – чуть слышно обронил вестовой, и князь вновь повернулся к мужчине. «Так что за предложение?» «Я из Харнера», – зачастил в Милен, «южного. Там сейчас захватчики бесятся, все громят. Вот мне и пришлось сбежать. Прихожу сюда, а тут, говорят, с фуражом и продовольствием проблемы. Я и туда, и сюда. Все гонят к Маргуловой матери, а у меня предложение серьезное». «Так что за предложение?» Наконец смог вклиниться в бойкую речь лазутчика князь. «Деловое, но только на договорной основе». Меритиль помотал головой. Пока он мало что понимал, а конкретнее. Детинушка благостно сложил ручки на груди. Ну, прям посланник Тирилены, приносящий святую весть. И наивно хлопая ресницами, начал. «Провизии нет, фуража нет. Ничего, короче, нет». «Вы, я вижу, умный чела-эльф, в отличие от этих», – пренебрежительный кивок в сторону нервно дернувшегося вестового. «Понимаете, что к чему. Да и явно место занимаете не из последних. Ко двору верно приближенный, короче. Я обеспечиваю провиант, договоримся. Так он сегодня вечером будет здесь. А вы, когда война закончится, обеспечивайте мне звание личного поставщика. Не знаю я ваших титулов, ну, в общем, кто вы там, граф, виконт, вашего личного поставщика». «Поставщика чего?» – осторожно уточнил князь. Бледный, как смерть, вестовой уже давно сполз по стеночке. «Вина, фруктов, коньяка, огненной воды, да чего угодно. Хотите, будет хмель из Кардмара, хотите, жареные хвыты из Таркских гор, все достану». «Я подумаю». «Вы думаете быстрее, тут же скоро от недостатка воды мор начнется». Попытавшийся было встать вестовой, нервно икнул и вновь свалился в обморок. В Милена вывели из палатки, бесчувственного эльфа оттащили подальше, а князь откинул тяжелый полог. «Дина!» Через мгновение в шатер проскользнула стройная эльфийка в мужском платье. Золотые волосы заплетены в тугую косу. На плече пристегнутый под эполетом аксельбант. «Да, милорд?» «Что скажешь?» Мужчина опустился в кресло. Девушка задумчиво закусила губу. «У меня не было лютни, но в его душе не было лжи. Жажда наживы, насмешка, надежда на то, что ему поверят. Это все есть. Но обмана нет». Князь медленно кивнул. «Благодарю вас, Диниль Леористиаль». Девушка опустилась на одно колено. «Я делаю, что должна, милорд, и я надеюсь, моя верная служба сможет искупить вину моего брата и вернуть честное имя нашему роду». На миг склонила голову и, встав, выскользнула из палатки, оставив князя наедине со своими размышлениями. Темные могут сколько угодно говорить, что женщинам не место на войне. И это вполне объяснимо. Но есть одна проблема. Мужчины не могут быть стражами. А кто лучше стража расскажет, что задумал враг? Кто почувствует подкоп под городской стеной? Кто поведает о расположении вражеских войск лучше любого лазутчика? Женщинам не место на войне, но в любом правиле есть исключение. Вопрос о том, можно ли доверять Дине, даже не стоял. Да, Влариэль предатель, но эльфы не темные. Предавать анафеме весь род за предательство одного – безумство. В Дубраве на счету каждый, и Дениль, Ли Аристиаль, можно доверять. А проверить, не протравлен ли фураж и провиант, можно будет легко. В конце концов, стражи могут, если не все, так очень и очень многое. Да и характер у них не дай боги каждому. К примеру, после беседы с герцогом Неравиэне, князь совершенно случайно встретился ни с кем иным, как с пресветлым стражем чертогов Великой Лиим, чьи границы находятся везде и всюду. Произносить полный титул можно еще полчаса, проще назвать по имени. Князь встретился с Аэлиниэль Элиштас Ли Тайренкиль, находившийся там вместе с супругом. А вы пробовали когда-нибудь убедить молодую, полную сил женщину, что ее муж может отправиться на войну сам, без нее? Попробуйте, попробуйте. Князь никогда не считал себя героем, поэтому милостиво разрешил новобрачным присутствовать в ставке. В конце концов, страж и оборотень никогда не будут лишними. Поздно ночью, когда князь уже решил, что его все-таки обманули, как по волшебству появились первые подводы с едой. Какими путями они прошли сквозь вражеский заслон, осталось тайной. Кажется, в Милен Юристи добился таки звания поставщик двора его княжеского величества. Что именно он будет поставлять, можно уточнить позже. Император Благоземья нервно крутил в руках гусиное перо. Пятый корпус Илд-Арми просил разрешения действовать. Каждый день приходили просьбы позволить двигаться вперед, атаковать врага, действовать хоть как-то, в конце концов. Можно даже подпалить пару деревень. Все лучше, чем стоять на месте. А сегодня пришло новое известие от адептов. Пора. Пора действовать, ведь еще день-два спокойного расположения в бивуаках, и солдаты начнут бунтовать. Да, подавить попытки мятежей можно будет быстро, но оно надо. Император выслушал доклад адепта и кивнул. Вперед, значит вперед. Только надо еще связаться с Илдаву. Движение столь узким флангом не принесет никаких успехов. Надо приказать расширить фронт. Глядишь, при выделении пары батальонов продвижение вперед станет более успешным. Солдатам нужны битвы. Марши попросту их выматывают, не принося никакой пользы. А раз нужны битвы, значит, они будут. Нет, и не проси. Ну, Диран, нет, я тебе сказал. Ты обиженно надулась и стала показно шмыгать носом. Но на меня это уже не подействовало. Если учесть, что еще с полковником общаться придется на тему злостного нарушения обязательств, то совесть засыпает очень крепко. Ведь, как ни крути, помощь потенциальному врагу, да еще и в военное время. Отец за такое точно бы в темнице запер, недельки на две, а мама уши предварительно начесала. Ну, дурак я, дурак, кто ж спорит? Повелся, как маленький, на слезы. Взрослеть еще и взрослеть. Радует только то, что осада вроде как снята. Правда, только до тех пор, пока с побережья не подойдет корпус поддержки с новыми адептами крови. Таркеранг, ну что за глупый титул, прямо сказал, что тогда за свою верность не ручается, а пойдет против, просто заставят. И будет он сам резать свою госпожу, коли захотят. С другой стороны, можно снабдить их моими амулетами. Но, если честно, мне трудно вот так вот перестать воспринимать их как врагов. Слишком воспоминания свежи и ярки. Поэтому просто опасаюсь. В общем, ладно, пусть принцесса, если она не врет, сама договаривается с комендантом. Он мужик умный и опытный. Думаю, не откажется от подобного пополнения. Хотя для гарантии надо бы еще и магическую клятву верности с них взять, чтобы не смогли предать, даже если захотят. Не говоря уже про всякие «заставить». Только сперва надо разобраться со своими проблемами. Ну, Диран, вот одна из этих самых проблем. Ты почему-то решила, что я должен обязательно помочь ей. С чего бы это? Лично мне плевать, кто будет править там за морем. Интересов империи я в этом не вижу. Мы не торгуем, посольствами не обмениваемся. Мы вообще никак не общаемся. Если, конечно, не брать в расчет сердечные привязанности Терри. Но он пусть сам там разбирается. Я же сказал тебе, это не мое дело. Мне еще надо помочь уничтожить тех, кто высадился на нашей территории. Но это же тоже мои подданные. Ого, аппетит приходит во время еды. Мало ей одной армии, хочет и вторую заиметь. Только вряд ли это получится. Не думаю, что второй Таркеранг тоже является персональным вассалом девушки. Да и присутствовавший при разговоре военачальник поморщился при словах своей госпожи. По всей видимости, тоже не разделяет радужных планов по поводу второй порции захватчиков. «Это мои враги!» – уже не сдерживаясь, прорычал я. «Мне плевать, к какому государству они принадлежат. Любой, кто попытается захватить нашу страну, останется в ней навсегда, под землей. А если хочешь, чтобы они остались живы, сию же секунду убери их с территории империи». «Ты!» — снова зашмыгала носом Т. Только продолжать перепалку я не собирался. Молча развернулся и вышел из палатки. Сейчас надо вернуться в город и поговорить с комендантом. Бегать от собственных ошибок я не собирался. Вляпался? Отвечай. В конце концов, это не просто детская проказа, да и место действия не песочница. Разговор с комендантом выдался не из легких. Сперва меня просто сверлили тяжелым взглядом. Затем настал черед неодобрительного сопения. После чего задали вопрос. «Ты вообще понимаешь, что сделал?» «Да». Голову пришлось опустить, изображая раскаяние. Иногда мне кажется, что отец был прав, не отпуская меня в самостоятельное путешествие. Особенно сейчас. И наказание приму как должное. Раз уж назвал себя взрослым, то и ответственность должна быть соответствующей. Ты можешь объяснить, почему? Кажется, я оказал коменданту нехорошую услугу своей выходкой. Вроде бы и наказать меня надо, но в то же время... Во-первых, амулеты. Во-вторых, доблестная защита стены. Слышал рассказы при первом штурме. В-третьих, моя магическая специализация. Хотя, может, и еще что-то есть, но остальное мне неизвестно. Ведение дальнейшей осады нежелательно, поскольку мы хоть и сократили численность вражеской армии, но она по-прежнему превышает количество боеспособного населения Милинга. Встав на вытяжку, стал рапортовать я. Может, и неправильно, но как слышал, так и пою. Даже уничтожение магической поддержки в лице адептов крови хоть и существенно помогает, но не исключает возможности наличия «слушай, а если нормально?» Или у коменданта болит голова, или у меня все же не получилось нормального отчета. Ну, если просто, к этим идет подкрепление. Численность почти такая же, как у стоявших под стенами до штурмов, да еще и адепты эти. Источник надежный, не врал. Двух армий мы точно не выдержим, даже с амулетами. И это все? Ладно уж, если признаваться, то во всем и сразу. Пусть знают, какой я дурак. Зато мне и напоминание будет, что глупость вообще-то наказуема. Она плакала, а я не знал, что надо делать. В комнате повисла напряженная тишина. Мне оставалось только пристально изучать пол, пока решение по данному вопросу не будет вынесено. О чем думал комендант, даже не хочу представлять. Наверное, ругал меня на все лады. Эх, поговорить бы с тем умником, который придумал посылать на передовую детей, неожиданно рявкнул начальник, грохнув кулаком по столу. Пусть даже и умных. Вопить «я не ребенок» после сегодняшней выходки было уже невозможно. Ребенок, избалованный. Мама будет просто в восхищении. Нет, раньше надо было сбегать. Делать подобные ляпы почти в 18 лет как-то уже странно, не правда ли? Я сам напросился. Пробурчал я в полголоса и себе под нос. Но меня все же услышали. Грозно сверкнули в мою сторону глазами и велели идти заниматься своими делами. Стена все еще находится под моей защитой, так что надо проверить, уточнить, подлатать. В общем, заняться непосредственными обязанностями военного мага. А с неожиданными то ли союзниками, то ли непонятно кем, и без меня разберутся. Надеюсь. И вообще, я всю ночь занят был. Надо хоть поспать пойти. Хотя бы полчасика. Айнар Энриони хмуро посмотрел на закрывшуюся за темным дверь. Честно говоря, сейчас коменданту было уже все равно, какого цвета его магия. Хоть серо-буро-малинового. Главное, что благодаря этому парню город сможет продержаться. Пусть хотя бы день-два, но выстоит. И это самое важное. Хотя, если подумать, надо же, до чего дошло. Сопливых пацанов на стены посылают. Сам он напросился, как же. Хотя, с другой стороны, слишком уж непонятный попался маг. Знает много, оружием и боевой магией владеет так, что не каждому магистру приснится. Но при этом слишком много странного во внешности. Да, комендант знал, что темные иногда бывают с двумя ликами. В сражении меняют свою обычную внешность на боевую. Однако он никогда не слышал о частичном перевоплощении. Обычно либо то, либо другое. Хотя про представителей старшей знати, как у них говорят, еще многое неизвестно. Вот только что такому знатному парню делать в их захолустье? Хотя, если вспомнить, кто в Милинге командует ополчением, удивляться уже как-то не приходится. Наоборот. Надо бы сходить в храм Доргия и вознести хвалу за то, что направил пути этих существ в Милинг. Кажется, благодаря им появился шанс выжить. Сдаваться в плен после того, что ему рассказал подполковник Мирак Эн-Ниур, расхотелось вообще. Жить до тех пор, пока адептам не понадобится очередная жертва? Нет, это не для него. Кстати, надо все же что-то решать с солдатами под стенами. Оставлять подобный подарок наступающим не хотелось бы. Поэтому следует поговорить с этой принцессой и выяснить, что она собирается делать дальше. Если все же попросит защиты у него, то надо настоять на ношении амулетов и магической клятве. Только пусть ее проводит кто-нибудь из темных. Насколько Айнар помнил, подобный ритуал в Империи куда как жестче, чем в Светлых Землях. Да и наказание не в пример тяжелее. Так что лучше перестраховаться. Мало ли что может произойти в будущем. Таркеранг Шариф Илдаву был в ярости. Он продвинулся по вражеской территории, но не дал еще ни одного боя. Его отряды находили только брошенные деревни и поселки, ни одного крупного города. Но при всем при этом он уже умудрился понести потери, и не десяток другой человек, а почти 2000 за сегодняшний день. Нет, с одной стороны, в масштабах всего корпуса это мелочи, а с другой, ведь не было ни одной стычки. Его солдат резали, как скот на мясо. Стоило только кому-нибудь отлучиться от основной массы войск, как больше живым его не видели, да и тела находили редко. Еще одна безумно радостная новость поступила дня 3 назад. Император Благоземья, да хранит его великая Шаофия, передал через адептов новый приказ и требовал его немедленного исполнения. Решив, что продвижение узким фронтом нерационально, его величество, чтоб ему спалось хорошо да приятно, приказал выделить пару батальонов, один под предводительством Илды Илиша, второй под командованием Илды Ариста, и расширить линию фронта. А то, что отделившиеся от основной армии войска наверняка будут вырезаны местными мстителями, его императорское величество совершенно не волнует. Ну что ты будешь с этим делать? Только выполнять. А если при этом учесть, что один раз ночью вырезали целое звено адептов, старший Кровавых был в ярости, но ничего поделать не смог. И так на каждом посту дежурило по 2 десятка часовых. Назначить кого-то в одиночку означало просто подписать ему смертный приговор. Да и 5 солдат на посту тоже вырезали без единого звука. Шариф проклинал и эту страну, и ее жителей самыми последними словами. Он просто не понимал, как так можно сражаться. Почему его не встречают в чистом поле, не дают проявить весь свой воинский талант, как он считал, а трусливо режут из-за угла. Нет, понятно, что углов в чистом поле ших раз 2 найдешь, но суть от этого не меняется. В армии нарастала паника. Кто-то говорил о злых духах, которые ловят неосторожных и съедают. Другие вспоминали о ручных монстрах местного правителя, выпущенных специально на захватчика. Третьи твердили о странной болезни, которая выкосила целые поселения. Не зря же они брошены, и духи погибших жителей теперь жаждут крови здоровых. В общем, версии звучали одна другой страшнее. Но всех их роднило одно – утверждение, что солдатам здесь не место, и надо как можно быстрее вернуться домой. Адептам приходилось постоянно проводить свои ритуалы, иначе половина войска точно бы взбунтовалась. Кстати, сами адепты ничего о враге не говорили, хотя и плевались от слышанных версий, разумно предполагая, что за всем этим стоит местный правитель. Хотя найденные трупы иногда несли следы звериных зубов, но иногда встречались и срезанными ранами. Но найти врагов адептам не удавалось. Шариф не понимал, как такое вообще может быть, чтобы кровники не нашли того, кого ищут. Или догадка, мелькнувшая в голове Таркеранга, заставила того поежиться. Ведь единственным ответом на вопрос, почему адепты не могут никого найти, означало, что враги не имеют крови. Какие кошмарные порождения могут соответствовать подобному утверждению, командующий даже представить не мог, а также того, на что способны подобные монстры и как от них защищаться. Оставалось одно – никуда не ходить поодиночке, усилить патрули в 10-20 раз, останавливаться на ночлег всегда в широком поле, окружая стоянку кольцом костров, и ни за что не входить в местное поселение. Кто его знает, может, действительно болезнь какая-то, и если одна половина корпуса вдруг взбесится и нападет на другую, то это будет вообще кошмар из кошмаров. Когда же Шариф получил донесение, что к нему движется подкрепление, то невольно вздрогнул. На кой шхен нужно такое разбазаривание войск, мужчина понимал с трудом. Одних убирают, других добавляют, а может, просто выводят неблагонадежных. Кто поймет? С одной стороны, лишних солдат не бывает, а с другой, сколько их доберется до него? Другой командующий все-таки не знает правил передвижения по этой территории, а предупредить его не получится. Его адепты выжаты поддержанием порядка, а гонец просто не доедет. Разве что отрядить ему в качестве сопровождения половину корпуса, а самому со второй половиной окопаться где-нибудь в поле и со страхом и нетерпением ждать прихода подкрепления. Вообще-то, он не должен нести за них ответственность, так что пусть учатся на собственных ошибках. Может, им повезет больше, и здешние монстры уже насытились его солдатами. Хотя самому мало верилось в подобный исход дела. Эта земля воистину ненасытна. Кажется, они сделали ошибку, что сунулись сюда. Очень большую ошибку. Проснулся я ближе к полудню. И, честное слово, словно не спал вовсе. Усталость была, конечно, дикая. Еще бы пару раз перекинулся, вообще все хорошо было бы. Я сказал уже, что не буду обращать внимания на всякие голоса, раздающиеся из пустоты. Сказал? Сказал. Значит, не буду. Особенно, если учесть, что обладатель этого самого голоса совсем недавно отправил меня в свободный полет. Нет, понятно, что в Темной Империи всегда обучали по принципу «брось в воду, жить захочет, поплывет». Но сути это не меняло. «Спасибо, дедушка, этого я тебе вовек не забуду». «Пожалуйста, малыш, всегда пожалуйста». «Ненавижу». В любом случае, сидеть и тупо созерцать стены, отведенные мне как штатному магу комнаты, глупо. А раз так, пройдусь по вверенному участку, посмотрю, что изменилось со вчерашней ночи. Кстати, надо не забыть подлатать накопительные линии и поставить заклинание на закачку. Кто его знает, когда это пресловутое подкрепление подойдет. Не хотелось бы снова лезть в долги к ночи, и так еще не расплатился. Мне кажется, что с последней просьбой тянуть тоже не будут. Госпожа, почему-то адепты магии крови ей очень не нравятся, особенно их ритуалы. Они очень напоминают хаоситов, только пользуются не выделяемой в процессе жертвоприношения силой, а собираемой кровью. В способах хранения столь ценной жидкости эти ребята достигли впечатляющих успехов. Кстати, не забыть разобраться с теми самыми возвратными заклинаниями. Я слишком привык к собственной силе, чтобы из-за каких-то айра-кашерх отказываться от нее. С одной стороны, хорошо, что эти люди не жили на Аларии, а с другой стороны, приходится очень быстро изобретать способы защиты. Нет, чтобы все спокойно просчитать, опробовать, найти способы улучшения и составить заклинание. Лепим на скорую руку, что попало, лишь бы только работало и защищало. Пока шел до своего места, задумался еще над одним моментом. В длину стена города составляет не одну милю, и бегать по ней туда-сюда, выискивая повреждения, довольно утомительно. Надо составить контролирующее заклинание и работать непосредственно с ним, а не со всей этой громадной гномьей конструкцией. Только делать это придется на стене. Хорошо, что канцелярские принадлежности захватил, так, на всякий случай, поскольку в городе сейчас творится Маргран знает что. Похоже, после того, как осада была снята, местные жители начали волноваться еще больше. По крайней мере, мельтешили они по улицам так, что у меня, честное слово, чуть голова не закружилась. Все куда-то спешили, куда-то бежали, тащили с собой оружие, размахивали какими-то чертежами, гнали животных. На одной из улиц я столкнулся с Аридом. Стихийник, чуть слышно бормоча себе под нос какие-то слова, осторожно нес на вытянутых руках огромный, размером с пару голов дракона, водяной шар. Удерживаемая силой магии сфера подрагивала и пульсировала, каждый миг угрожая просочиться сквозь пальцы и рухнуть на землю. «Осторожно!» – рявкнул маг, даже не пытаясь посмотреть на того, кто осмелился оттолкнуть его. «Сам смотри, куда идешь!» – не остался в долгу я. «И так я не выспался, а тут еще...» Парень на мгновение перевел замутненный взгляд со своего детища на меня. «А, это ты? Чем занимаешься?» «Не мешай», – нервно дернул плечом стихийник. «Хочешь помочь? Обратись к коменданту, он тебе расскажет, что сейчас нужно». И не дожидаясь моего ответа, Арид прошествовал мимо, чудом не выронив свой водяной шар. «Да, конечно, резервуары заполнить стоит, но не таким же примитивным методом. Так он воду до вечера таскать будет. Нет, чтобы реквизировать бочки, загрузить на телеги и возить столько, сколько надо». Что я ему, впрочем, и высказал. Старшекурсник только скривился. «Угу, на телеги и в бочки. Это самое главное. А что все лошади реквизированы, не догадался? Их попробуй сейчас из конюшен забрать. Самого заставят таскать всю эту воду. Не хочешь попробовать?» «А о существовании других тягловых животных он что, даже не слышал?» Засевшие в городе селяне наверняка притащили с собой и скот. Можно было бы запрячь парочку лейн или корнов. Ну да ладно, хочет он искать лишнюю работу, пусть. Поэтому я просто промолчал, а парень направился своей дорогой. Я же опять двинулся к стене, по пути прикидывая, где же можно разжиться информацией по возврату заклинаний адептами крови. Их самих не спросишь, некромантией не владею. Точнее, владею, но души данных конкретных индивидов вызвать не смогу. Они – собственность ночи. Поэтому даже от зомби будет мало толку. Спрашивать у солдат бесполезно. Они ничего не знают, только боятся своих магов до потери пульса. Да, каламбурчик получился. Может спросить у их командующего. Но опять же, почему-то кажется, что он мне тоже не помощник. Разве что принцесса. Только вот встречаться с ней нет никакого желания. Если вспомнить, то от наших встреч у меня бывают одни неприятности, иногда в особо крупных размерах. Ну, дураком меня так уж точно выставляют каждый раз. В Благоземье царила ночь. Луна уже давно вскарабкалась в зенит. Звезды рассыпались по небосводу, припорошив темно-синий бархат ночи блестками горящих искр. Свежий ветерок перебирал листву. Впрочем, его величеству Гелермо Элдару было совсем не до того. Его величество находился в комнате с пентаграммой. Линии пентакля светились ровным бордовым светом. В нескольких дюймах от пола плясали странные зеленоватые символы. Казалось, приглядись, читайся, и ты поймешь, что там сказано, но... Каждый раз чего-то не хватало. Кроме императора в помещении был еще один человек. Его дочь. Ренина Элдар. Честно говоря, у девушки складывалось впечатление, что она оказалась здесь совершенно напрасно. Понять, зачем отец приказал ей прийти в эту залу, принцесса пока не могла, и сейчас, отчаянно зевая, боролась со сном. Император меж тем был занят делом. Подчиняясь его коротким жестам, письмена сгрудились в центре пентакля, на миг застыли без движения. Затем вдруг сжались в один плотный крошечный шар. А когда он начал расширяться, в глубине его показались далекие земли. И где-то там, на другом континенте, две армии готовились к бою. Батальон Илд-Илиша встретился с вражеским войском дня через два после отделения от основных сил. Впрочем, особо горевать по этому поводу Таркриас Илд-Илиш не собирался. Примечание. Таркриас – воинское звание Благоземья, соответствующее майору. Конец примечания. 400 солдат против жалкой горсточки, пусть даже враги, тяжело вооруженные рыцари. Конечно, несколько пугал огромный черный дракон, возвышающийся на левом фланге. Ну да ладно, адепты крови не зря едят свой хлеб. «Ренни, подойди сюда». Голос императора был сух и деловит. Девушка осторожно шагнула вперед, старательно обогнув линии пентаграммы. «Смотри». Первые удары адептов были слабы и практически не задели врагов. Император взвесил на ладони широкий кинжал и медленно провел матовым лезвием по своему запястью. Капли темной венозной крови упали на линии пентаграммы. И тут же все изменилось. Сила здесь. Император, да продлятся дни его, поддерживает своих слуг. Магия бьет и уничтожает врагов. Удары адептов следуют один за другим. «А теперь самое интересное», — хмыкнул Гелерм. Короткий пас, и из стены выступила детская фигурка в белоснежных одеяниях. В ладони Ренини лег кинжал. Ребенок, худенькая большеглазая девочка, медленно шагнула к принцессе, зачарованно вскинула голову, подставляя горло под удар. «Давай», — голос императора был спокоен. «Детская кровь — лучшее средство. Один удар, и наши солдаты победят». «Силы уходят. Помощь императора была столь кратковременна. Нужно больше энергии, больше. Мы проигрываем. И черный дракон изрыгает пламя». Кинжал, чуть слышно звякнув, упал на разрисованный пол. «Я не могу! Ты что?» Голова Ренины дернулась от хлесткой пощечины. «Ты такая же идиотка, как и твоя сестра! Убирайся отсюда!» Всхлипнув, девушка стрелой выскочила из комнаты. Гелерм поднял упавший кинжал, повернулся ко все еще неподвижно стоящей девочке и обреченно уронил клинок на пол. Драгоценные мгновения были упущены. Батальон Илды-Лиша разбит. Все, что успел услышать император, прежде чем шар, зависший над пентаграммой, растворился в воздухе, это был обрывок разговора. «Вы неплохо сражаетесь, мой принц. Благодарю вас, великий магистр. Но, клянусь честью, до рыцаря ордена мне далеко». В углах комнаты притаилась такая непроглядная тьма, что там мог спрятаться кто угодно. И никто не заметил, что за всем происходящим внимательно наблюдала огромная пантера. «М-да, не знал, что я такой популярный. Радоваться этому или огорчаться еще не решил. Но неуютно становится, это точно. И одно бы дело – популярность в темных землях. Там точно знаешь, чего ждать и как это будет проявляться. Но совсем другое – светлые. У них здесь все с ног на голову перевернуто. Так что определить, чем мне аукнется такое пристальное внимание, не могу. Хоть чешую выращивать для спокойствия. А что? Хорошая идея. Под одеждой все равно никто ничего не увидит. Ну да, фонить темной силой буду чуть больше. Но специалистов в этом вопросе здесь мало. Да и нахожусь сейчас на службе, так что все возникшие вопросы к коменданту. Может, это и паранойя, но лучше быть живым параноиком, чем мертвым темным. Ну и пусть глаза стали темнее, когти длиннее и уши сильнее заострились, зато чувствовать себя стал спокойнее. Ладно, хватит лелеять свою манию, пора делом заниматься, эх. И почему идея наняться на военную службу уже не кажется мне такой хорошей, хотя... Где бы еще я мог опробовать боевые заклинания? Не в Кардморе же. Тем более, что до многих дело так и не дошло. Жаль, конечно. Очень уж интересно посмотреть на их действия. А то формулы дали, векторы указали и все. Как именно должно грохнуть и где – непонятно. Нет, надо как можно скорее разбираться с этими возвратами заклинаний и спокойно пользоваться магией. Махание мечом не доставляет мне такого удовольствия. Тем более в строю и на стене. Властелины же – жуткие индивидуалисты. Загнать их в строй довольно проблематично, да и опасно. Если войдем во вкус и втянемся, то можем и своих покалечить. Папа это прекрасно знает, поэтому не лезет в первые ряды. Да и вообще не лезет. Командует себе сражением с холмика или спины Грона, и все счастливы. Тем более, что военачальник из него просто замечательный. А вот мне, увы, не повезло. Хотя, может, надо было внимательнее слушать учителей? Просто сейчас в голове от воспоминаний о стратегии и тактике практически ничего не осталось. Ну да ладно, будем действовать в той области, где знаний у меня побольше. И в первую очередь разберемся таки со стеной. Контролирующее заклинание оказалось не таким громоздким и сложным, как мне представлялось. Сперва я действительно решил построить что-то вроде отражения местной защитной сети. Но когда представил, сколько сил и времени на это понадобится, плюнул. Так я тут до второго пришествия просижу и ничего не сделаю. Поэтому пришлось идти другим путем. Идея явилась очень быстро. И состояла она в том, что по каналам силы, встроенным в стену, запускается эдакий бегунок, а то и несколько. Они пробегают по всем линиям, возвращаются к творящему, неся информацию обо всех разрывах, искажениях, смещениях и прочем. Правда, запускать их можно только там, где линии выведены из стены. Но это такие мелочи по сравнению с построением отражения, что даже вспоминать не хочется. Все оказалось не так уж и плохо. Ожидалось, что будет хуже. Во всяком случае, особо крупных разрывов не было, заряжать заклинание тоже не требовалось. Его накопители оказались основанными на принципе поглощения. В смысле, чем сильнее ты лупишь магией по стене, тем больше энергии поставляешь защитникам для поддержания заклинания. А если вспомнить, сколько здесь не видели войн, то можно понять, почему оно почти исчерпалось, когда мы приехали. Конечно, подзаряжать его никто не брался, а враг как-то обходил город стороной, зажимая лишнюю силу. В общем, здесь я не понадобился. А мелкие разрывы можно было исправить, перенастроив те же самые бегунки. Только силы вложить пришлось побольше. Ведь надо было сделать их столько, сколько поломок, и отправить каждый к своему месту. В общем, проконтролировать каждый шарик. Муторно, скучно. А кто сказал, что будет легко? В общем, справился я только к обеду. Поесть решил в своей комнате и направился к казарме, где меня ждал довольно неприятный сюрприз. И назывался он «Глобальное переселение». Комендант решил все же допустить бывших врагов в город и согласиться на их помощь. Взамен принцесса поклялась всеми своими богами, что будет оказывать содействие в обороне города. Кроме того, пришлось провести церемонию клятвы, ведь я здесь оказался единственным военным темным магом. Нет, чтобы Рона припахать. Впрочем, как выяснилось, рыцаря послали куда-то далеко и надолго выполнять какое-то важное и ответственное поручение. Я так толком и не понял, какое. То ли за гномами следить, то ли молодняк гонять. Кто тут в этом милинге поймет? В общем, построенные на плацу солдаты торжественно повторяли за мной слова, ужасно коверкая старотемное наречие. Другое дело, что на исход это не влияет. Хоть задом наперед прочти, результат будет один. Короче, главный военачальник города подстраховался от удара в спину. А для того, чтобы они все могли исполнить свои обещания, солдаты получили амулеты. Их командир долго вертел металлическую пластину в руках, явно не понимая, как этот предмет может противостоять магии крови. Объяснять никто не брался. Работает, и ладно. Но волновало меня отнюдь не это, а то, что новоявленное пополнение решили поселить в магической казарме, а нас, соответственно, выселить, точнее, временно переселить в комендатуру до завершения боевых действий. Ага-ага, так я и поверил. Конечно, комендант и капитан Армус жутко ругались, когда увидели архитектурные новшества и потребовали восстановить снесенные перегородки. Хорошо, что у меня удалено всего две, так что мучиться особо не пришлось. А вот Рин и Элиам, да, их лица надо было только видеть. А жалостливые взгляды казались способными растопить самое жестокое сердце. Хорошо, что я не показывался на глаза этой парочки, а то знаю, кто бы восстанавливал снесенные стены. Кстати, теперь в комнатах обитало как бы минимум по 4 человека, да и то не все поместились. Пришлось потеснить солдат из других казарм, благо, что некоторые жили в собственных домах в городе. В общем, народу было чем заняться и без меня. Так что я похватал книги, быстро упаковал все в безразмерную сумку и направился в комендатуру. Как мне казалось, найти спокойное место для размышлений будет очень трудно. И точно, единственным помещением, где я смог устроиться более или менее нормально, оказалась тюремная камера. Причем, похоже, для особо опасных. Даже самого маленького оконца не было. Зато сухо, тихо и относительно просторно. Кровать, стол и небольшой шкаф пришлось позаимствовать наверху. Повесить пару магических светильников и выкинуть цепи. Подобный антураж мне был не нужен. Место только занимал, а пользы никакой. На стены лучше гобелены приспособить или еще как украсить. Что еще понадобилось, так это заклинание от сырости и грызунов. Понятно, что сейчас ни того, ни другого видно не было. Но кто знает, вдруг появятся. Мне не нужно, чтобы какие-то крысы погрызли ценные фолианты или сумку артефактную попортили. Ну, еще и дверь замагичил, а то изнутри не закрывается, только снаружи. Вот теперь можно не просто жить, а с неким комфортом. Остальные приятные мелочи я решил достать позже, когда разберусь с первоочередными проблемами, к которым, кстати, относится возможность отражать наши же заклинания, направленные на нас. Такая постановка вопроса меня никоим образом не устраивала. Значит, будем думать. Искать королевский дворец не пришлось. Торм прекрасно помнил дорогу к нему, и заблудиться в тоннелях и коридорах подгорных городов не мог бы даже при всем желании. Намного труднее оказалось найти, собственно, Моркинского короля. Нет, самого Торма, а Торнагара и пустили в тронную залу и провели по всем кабинетам, где король мог находиться, но... Не было его нигде. Ну что тут будешь делать? Гном уже отчаялся, когда при открытой двери оружейной раздался звон упавшей секиры, а вслед за этим добрая и ласковая: «А-а-а! Маргул, мать твою, за ногу! И 3 раза через Крамхут в придачу!» Торм осторожно приоткрыл дверь. В оружейной, как всегда, царил хаос. Стены увешаны мачете, фалками и лабрисами. Примечание. Фалк — Длиннодревковое оружие с мечеобразным клинком. Лабрис – двусторонний топор. Конец примечания. В дальнем углу были свалены кучи секиры, а в центре комнаты стояли двое гномов. И если один, судя по внешнему виду, ученик мастера был Торму совершенно незнаком, то кем был второй, потирающий ушибленную ногу, вопросов совершенно не возникало. «Привет, Влас!» На несколько мгновений в комнате повисла мертвая тишина, а через несколько ударов сердца молодой гном, сопровождающий Торма, подбежал к давешнему ученику и потянул его за руку прочь из помещения. «Крисп, пошли, дело есть!» «Понимаешь, Торм, тут такое дело!» Собеседники вышагивали по коридорам королевского замка. И если представитель команды светлых героев был спокоен как никогда, то Влас заметно нервничал. «У нас вчера был совет старейшин. Только не говори, что тебя туда не позвали. Короля и не пригласили. Не поверю ни в жизнь». «Позвали», — вздохнул Влас. «Тут дело в другом. Короче, совет решил, что помощи наверх не будет. А война? Война наверху. Мы к ней готовимся. Я, конечно, против, но совет считает, что вступить в нее мы сможем только если враг сам нападет. Но даже если так и будет, по нашим коридорам вооруженный человек не пройдет, роста не хватит. В наших землях война закончится очень быстро. Так что если ты пришел за этим... А если я скажу, что пришел навестить брата? После стольких лет отсутствия, перед войной, я тебя, братишка, конечно, очень люблю, но, честное слово, не поверю. Хорошо. Тогда еще вопрос. Любой, кто наблюдал бы сейчас за разговором, заметил бы, что эти гномы похожи, очень похожи, как две капли воды. Ты говоришь, что подгорные города ввяжутся в войну, лишь если враги сами придут сюда. А об их передвижениях что-нибудь известно? Влас пожал плечами. Вряд ли больше, чем наверху. Вновь наступила тишина. У гномов редко рождаются близнецы, и надо ж было такому случиться, что много лет назад эта редкость все-таки случилась в королевском роду Маркинии. Единственное, что радовало, проблем с выбором правителя в подгорных городах никогда не было. Обряд с топором Тшента всегда точно указывал, кто же будет достойным. Достойным оказался Влас, взявший, как и полагается, родовое имя отца Тор Кармир. Торму досталось имя материнского рода – Тор-Нагар. И не придумал юный мастер ничего лучше, как отправиться в путешествие с командой. И, честно говоря, до сих пор не считал, что поступил так зря. Тем более теперь, когда подгорные города, точнее та их часть, что не входит в Темную Империю, заявили о нейтралитете. Торм резко остановился, протянул брату руку. «Был рад тебя видеть, Влас. До встречи еще через столько же». Он уже развернулся, собираясь уходить, когда в спину ему полетела короткая: «Торм, подожди!» «Ну?» – не оглядываясь, поинтересовался гном. «Ты же по-прежнему мой наследник». Слова давались с трудом. «И что? Стоп! Я не понял, что значит по-прежнему. Ты до сих пор не женат?» «С Майей как-то не сложилось. Тут дело в другом, слушай дальше. Ты же мой наследник. Возможно, будущий Моркинский король. И что? Ну, я же не могу отпустить наследника Моркинской короны без поддержки. Короче, — выпалил он, — Миринового Хирда тебя хватит?» Торм поперхнулся воздухом. «Эта дружина уже более 5 веков считалась элитной. Влас, я! Не благодари меня!» — вскинул руки гном. «Мне и так перед советом отчитываться. Говори, берешь? И ты еще спрашиваешь?» «Вот и чудненько, вот и договорились», — радостно выпалил король. Братья пожали друг другу руки. Откуда-то издалека раздался топот детских ножек. А в следующее мгновение в руку Власу вцепилась девочка-гномка. «Папа, папа!» «Папа?» — потрясенно уставился на брата Торм. «Ага», — счастливо улыбнулся Моркинский король. «Уже 5 лет как, больше шастой». «Да ты!» — Торм не мог поверить, что его обманули. Заставили взять с собой с таким трудом оставленный дома Мириновый Хирт, который, небось, теперь с него пылинки сдувать будет. «Я не соврал», – правитель примиряющий вскинул руки. «С моей действительно не сложилось. Мою жену зовут Тина, и сына у меня пока нет». «Скотина ты, Влас», – тоскливо вздохнул гном. А ты сомневался? Положение обязывает».